было замешано и мародерство латышей. Когда линия фронта прошла через Латвию, Красная Армия отступала, передовые немецкие части следовали за ней, какое-то время позади немецких фронтовых частей оставалась так называемая ничейная земля. Так вот, еще до установления в небольших городках германской оккупационной власти местные латыши сами старались поскорее уничтожить всех евреев, живших с ними когда-то по соседству в дружеских, теплых отношениях на протяжении веков. Расправившись с бывшими соседями, латыши выставляли при въезде в город табличку «Юденрайн», очищено от, или чисто от евреев, что следовало понимать, что от евреев очищено. Латыши тем самым не только зарабатывали похвалу от новых властей, но и обогащались за счет евреев. И было неважно, что вещички-то кровью запачканы, ее и отмыть недолго. О погромах я уже не говорю. Латыши охотились на евреев, распевая: «Ну-ка, драуги, найги, найги, метте джидус даугава», что возможно перевести так, что можно перевести как: «Ну-ка, друзья, быстро-быстро бросайте жидов Даугаву». Те же самые националисты обстреливали из лесов отступающие части Красной Армии, рассказывали, что с крыши нашего дома на улице Кришьяна Барона был застрелен красноармеец. Я не хочу огульно обвинять весь латышский народ, но многочисленные места массовых расстрелов евреев в Латвии говорят сами за себя.